Глава 55. Зануда. Я пропала, растворилась, распалась на невидимые частицы, превратилась в расплавленное желе. И все из-за поцелуя, который так сильно походил на тот, что случился утром, когда Ремгар находился под влиянием моего зелья. И в то же время отличался от него, как небо и земля. Он был жарче, напористей, полностью отражал собственническую натуру короля, опьянял меня, подчинял и волновал так, как ничего на свете. Забылся наш страстный спор, причины, по которым он начался. Мир вообще перестал существовать, оставив после себя только терпкий вкус кружащего голову поцелуя. Рэм первым пришел в себя, оторвался от моих губ, но не выпустил из схватки, продолжая удерживать в кольце своих рук. Его дыхание, как и мое, рваными толчками покидало легкие, а в синих глазах ярко горели красные всполохи. «Я хочу, чтобы ты принадлежала мне», — раздался у моего уха его хриплый шепот. «Скажи да, Лилу, и я никогда тебя не отпущу». Как просто открыть рот и произнести одно короткое «да», чтобы... Что? «Не понимаю», — еле слышно ответила я. «А как же отбор, принцессы? Твоя свадьба?» «Плевать!» — тряхнул головой Ремгар. «Я хочу только тебя. Остальные не имеют значения. Брак с одной из них — это всего лишь формальность. Не бери в голову!» «Формальность? Не брать в голову? То есть он предлагает мне не руку и сердце, а вакантную должность своей любовницы?» «Как банально!» Я издала непроизвольный смешок, в котором не было ни капли веселья. Толкнула ничего не подозревающего дракона в грудь, соскочила со стола и поспешно отошла к двери. «Ты действительно думаешь, что я соглашусь стать твоей содержанкой? Женщиной, что будет делить тебя с законной супругой, что принесет тебе наследника?» «Любовницей, твоей постыдной тайной! Ответь мне, Рэм, чем я заслужила такое унижение?» Он нахмурился, шагнул было ко мне, но быстро остановился. «Лилу, то, что я чувствую к тебе...» «Это страсть, ничего больше!» — перебила я его. «Она пройдет, как только я сдамся. И не ври, ты тоже так думаешь!» «Но этого никогда не будет. Слышишь? Никогда!» Мои слова разозлили его еще сильнее. «Да пойми ты, больше всего на свете я хочу прекратить никому не нужный балаган под названием «отбор». Объявить тебя своей перед лицом всех подданных. Зачать в любви нашего с тобой ребенка. И жить так, как не жил никогда!» Прорычал он, не отрывая от меня свирепого взгляда. «Но я не пойду на это, так как не хочу подвергать свою семью смертельной опасности. А она обязательно нависнет над вами, как только...» «Видят боги, легче выдержать увесистую пощечину». «Смертельная опасность? Сколько трагизма и пафоса!» — фыркнула я, хватаясь за ручку. «Мог бы просто назвать меня грязным отродьем, как все остальные. Грубо, но они хотя бы честны». Выбежав в коридор, я понеслась в свои покои. За спиной слышались быстрые тяжелые шаги, приставленных ко мне стражей. И надо было замедлиться, я все-таки леди. Но слезы застилали видимость, виски ломило, а сердце разрывалось на кусочки. Не лучшее время попадаться кому-то на глаза. Захлопнув за собой дверь, я прижалась к ней спиной и, закрыв лицо ладонями, сползла на пол. В бок уткнулся теплый шарик. Раздалось ворчливое фырканье, и на колени, орудуя мягкими щупальцами, забрался Гьотто. Я аккуратно погладила его, стараясь не задеть острые зубы. Громко всхлипнула и, не сдержавшись, разрыдалась. «За что мне это, Гьотто? За что? Я так ненавижу себя, его, эти чувства! Я не должна их испытывать, ведь он видит во мне только временную игрушку и все еще думает о свадьбе. Тьма, свадьба! Как я могла забыть? У меня же скоро свадьба!» Рыдания снова сменились судорожными всхлипываниями. Голос стал глуше. «Что мне делать, Гьотто? Что делать?» «Вряд ли он что-то тебе подскажет. Гьотто, как ты знаешь, не умеет говорить. Но, думаю, для начала тебе лучше успокоиться». Услышав знакомый голос, я вскинулась и принялась усиленно тереть глаза. «Стоун?» Мой жених стоял у окна. Руки были скрещены на груди, а на лице играла знакомая мальчишеская улыбка. «Ты слышал?» «Всё», — кивнул он и направился ко мне. «И даже больше. Приехав в Рейнар и впервые увидев тебя рядом с драконом, я сразу понял, что потерял свою невесту. Даже не пытайся отрицать. Я с самого детства считывал твои эмоции по одному выражению лица, Лил. Ты не умеешь ничего скрывать». Он подал мне руку, помог подняться и проводил к кровати. Положив Гьотто на подушку, я села рядом. Стоун опустился на пол, продолжая удерживать мою ладонь. «Я не врала тебе, когда говорила, что люблю. Мои чувства не изменились». «Я знаю», — кивнул он. «Я тоже тебя люблю. Но, похоже, то, что мы с тобой называем любовью, на самом деле родственная связь. Ты моя семья, Лилу, моя названная сестра. Наши чувства прочнее металла, спокойные, как в море штиль. Жаль, что мне потребовалось увидеть направленный на тебя взгляд другого мужчины, чтобы все осознать. Хотя, с другой стороны, нам повезло, что все это случилось до того, как мы с тобой совершили ошибку». «Думаешь, мы были бы несчастны?» «Поначалу, наверное, нет», — пожал он плечами. «Ведь мы бы не знали, чего лишаемся. Ровно до того момента, как ты встретила бы предназначенного тебе мужчину, а я — свою истинную любовь. Так что хорошо, что это случилось рано, а не поздно». Я вздохнула. «Я не нужна Ремгару. То, что ты заметила в его глазах, всего лишь страсть. Это не любовь». «Не важно, что я заметила в его глазах. Важно то, что отражается в твоих». Стоун положил голову на мои колени. «Захочешь остаться или вернешься с нами на болото? Какое решение ты не примешь, Лил, я и твои сестры всегда его поддержим». Слезы постепенно высохли. На моих губах расцвела улыбка. «Тьма, иногда мне кажется, что ты старше меня на целую жизнь». «Надеюсь, что только тебе», — усмехнулся мой бывший жених. «Не хотелось бы прослыть еще большим занудой».